21. Среди ночи я проснулся от тихого скрипа. Было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Но я заметил, как открывается дверь моей спальни. Я услышал, как кто-то тихо прошел от двери к прикроватной тумбочке, а затем под кровать. Неужели призрак в моей комнате? А призраки могут читать мысли? Я посмотрел на дверь. Я слабо видел ее в темноте, но знал, где она находится. При желании я мог бы вскочить с кровати и выбежать из комнаты за помощью. Но что, если я не добегу вовремя до двери? Если призрак успеет меня поймать? Я задержал дыхание, насколько мог, пытаясь понять, где были шаги. Они до сих пор были у меня под кроватью. В детстве я смотрел ужастик, где подростка проглотила его кровать. Монстр вылез из матраса и затянул его внутрь. Это было ужасно. Родители запретили смотреть этот фильм, но я все равно посмотрел. После этого я целый месяц спал на краю кровати. Вот что я чувствовал, когда у меня под кроватью появился призрак. Я думал, что он протащит меня сквозь кровать, и я крепко зажмурился. Не хотел об этом думать. Я медленно натянул покрывало на лицо и продолжал наблюдать. Призракам нравится пугать людей. Может быть, если я притворюсь, что сплю, призрак исчезнет? Я закрыл глаза и делал маленькие спокойные вдохи, притворяясь, что я сплю. Через некоторое время я снова услышал тихие шаги. Кто-то вышел из-под кровати и направился к рюкзаку, который лежал у стены. Потом услышал шаги в сторону двери. Дверь снова скрипнула, и раздался щелчок. Я снова открыл глаза и огляделся. Тихо. Было плохо видно, но дверь, похоже, закрыта. Я с облегчением выдохнул. Мне хотелось поскорее почитать тетрадь Феликса вместе с Джейкобом и Луисом. Может, там есть подсказки, как победить призрака?